Элис Хоффман. Практическая магия. Роман. Перевод с английского Кан. Москва. Издательский дом «Флюид». 2007 год. Английская линия. Посвящается Либи Ходжес и Карл Денайт. Эпиграф. Средство от любой из бед. Есть на свете или нет? Если есть, ищи, не стой, если нет, махни рукой. Из «Матушки Гусыни». Суеверие. 200 с лишним лет, чтобы не приключилось в городе, вину валили на женщины семейства Оуэнс. Весна ли выдастся дождливой? Соски ли закровят у коровы прямо в подойник? Пойдет ли же ребенок от колик, или ребеночек народится с багровой отметиной на щеке? Все думали, что хоть каким-то боком в этом замешаны женщины с улицы Магнолий. Неважно, какова была напасть — молния, саранча или гиблый омут в реке. Неважно, что и могло быть объяснение, логическое, научное или попросту не повезло человеку. Чуть что пойдет не так, не заладится, и люди уж тычут пальцем, указывая виноватых. А там недолго было внушить себе, что с наступлением темноты проходить мимо Оуэнсова дома небезопасно. И только самые неразумные из соседей осмеливались заглянуть за кованую ограду, черной змеей обвивавшую двор. В доме не было ни часов, ни зеркал, зато по 3 замка на каждой двери. Под половицами в стенах жили мыши, нередко обнаруживаясь в ящиках комода, где они грызли вышитые скатерти и кружевные оторочки полотняных салфеток. На подоконные лавки и каминные доски пошло дерево 15 различных пород, в том числе светлый дуб и серебристый ясень, и особая душистая вишня, от которой даже глухой зимой, когда деревья за окном торчат голыми черными палками, шел дух спелых ягод. Сколько бы ни накопилось в доме пыли, к дереву она не приставала. Приглядишься и поймаешь свое отражение прямо в деревянной панели или в перилах, за которые держишься, взбегая вверх по лестнице. Во всех комнатах было сумрачно, даже в полдень, и прохладно, когда снаружи держался июльский зной. Коли отважишься ступить на крыльцо, сплошь завитое буйным плющом, ничегошеньки не увидишь в окно, хоть все глаза прогляди. То же самое, если смотреть на улицу изнутри. Зеленоватые от старости стекла были такой толщины, что все по ту сторону, включая небо и деревья, виделось словно во сне. Девочки, жившие на чердаке, были сестрами, с разницей в возрасте всего лишь в 13 месяцев. Никто и никогда не отправлял их спать раньше полуночи и не напоминал, что надо почистить зубы. Никого не волновало, если они ходили в неглаженных платьях или плевались на улице. Все время, пока мест эти девочки росли, им позволяли ложиться, не снимая обуви, и рисовать углем на стенках спальни смешные рожицы. Им разрешалось, если уж так приспичило, пить за завтраком холодный лимонад, а вместо обеда наедаться зефиром. Разрешалось залезть на крышу, усесться там, оседлав шиферный гребень, и, запрокинувшись как можно дальше назад, высматривать появление на небе первой звезды. Мартовские ветреные ночи, сырые августовские вечера просиживали они там, шушукаясь, гадая, верить ли, что хотя бы малюсенькое загаданное желание иногда и вправду сбывается. Воспитывались девочки у теток, которые, возможно, и рады были бы, да не могли не приютить их у себя. В конце концов, дети остались сиротами, когда их беспечные родители, поглощенные любовью, не учуяли, как пошел дым от стен лесного домика, куда они укатили проводить второй раз медовый месяц, бросив детей на приходящую няню. Неудивительно, что во время грозы сестры всегда спали в одной постели. Обе ужасно боялись грома и при первых же раскатах его переходили на испуганный шепот. Когда, наконец, они все-таки засыпали, крепко обнявшись, им часто снились одни и те же сны. Бывали случаи, когда одна могла договорить фразу, начатую другой, и уж, конечно, каждая могла закрытыми глазами угадать, что нынче хочется другой на сладкое. А между тем, по внешности и по характеру сестры были, несмотря на свою близость, совершенно разные. Кроме красивых серых глаз, которыми славились женщины Оуэнсов, ничто не указывало, что они состоят в родстве. Джиллиан была светленькой белокурой, Салли же смолью волос не уступала черным, дурно воспитанным кошкам, которым не возбранялось шнырять по всему саду и цапать когтями шторы в гостиной. Джиллиан была лентяйка и любила поспать до полудня. Она копила свои карманные деньги и нанимала Салли делать за нее уроки по математике и гладить ее выходные платья. Она пила бутылками шоколадную шипучку и, растянувшись на прохладном полу в полуподвале, преспокойно сосала вязкие батончики Хершес, наблюдая, как Салли вытирает пыль с металлических стеллажей, на которых у тетушек хранилось домашнее варенье и соленье. Больше всего на свете Джиллиан обожала валяться на бархатном подоконном диванчике под узорчатыми портьерами на лестничной площадке, где пылился в углу портрет Марии Оуэнс, которая и построила давным-давно этот самый дом. Здесь можно было летом застать ее в дневное время в такой истоме и неге, что Моль, приняв ее за диванную подушку, садилась и проедала дырочка в ее футболках и джинсах. Салли, старшей сестры на 397 дней, в той же мере отличалась добросовестностью, с какой Джиллиан праздностью. Она отказывалась верить в то, что нельзя доказать с помощью цифр и фактов. Когда Джиллиан показывала на падающую звезду, Салли не забывала отметить, что это всего-то навсего летит на землю камень, раскаленный от своего движения сквозь толщу атмосферы. Салли была с самого дня рождения человеком ответственным. Ей претели беспорядок и неустройство, какие наблюдались от чердака и до подвала в старом доме у тетушек на улице Магнолии. Это Салли, с тех пор, как перешла в третий класс, а Джиллиан во второй, приняла стряпать диетические обеды. Мясной рулет, свежую стручковую фасоль, перловый суп, следуя рецептам из книги «Кулинарные утехи», которую тайком от всех завела в доме. Каждое утро она собирала два школьных завтрака. Бутерброд с индюшкой и помидорами, морковные палочки, овсяное печенье, и все это Джиллиан, едва только Салли приводил ее в класс, немедленно выбрасывала в мусорный бачок, предпочитая сандвичи с говядиной и сыром и шоколадные пирожные, которые продавались в школьном кафетерии. А гривенники и четвертаки на покупку того, что ей по вкусу, не гнушалось таскать из карманов теткиных пальто. «Заря и ночка», — называли их тетушки. И хотя девочки не смеялись этой невинной шутки, не находя в ней ничего забавного, Обе они признавали, что она справедлива. И раньше, чем это бывает у других сестер, усвоили ту истину, что луна всегда завидует дневной жаре, а солнце вечно тоскует, потому что скрыто в темноте.